Пример бюджета с нуля для молодого специалиста с доходом 50 тысяч рублей. Доход плюс 50 тысяч рублей. Отправляем на работу номер один – сбережения и цели. Накопительный счет подушка безопасности – минус 5 тысяч рублей. Инвестиции, покупка акций фондов – минус 2 тысячи рублей. Копилка на отпуск в Таиланде – минус 3 тысячи рублей. Отправляем на работу номер два – обязательные расходы. Доля за коммуналку родителям – минус 4 тысячи рублей. Проездной на транспорт – минус 2,5 тысячи рублей. Телефон и домашний интернет – минус 1000 рублей. Подписки, музыка, кино – минус 500 рублей. Отправляем на работу номер три – переменные расходы. Продукты и обеды на работе – минус 15 тысяч рублей. Развлечения, кафе, кино, встреча с друзьями – минус 6 тысяч рублей. Спортзал – минус 3 тысячи рублей. Одежда, косметика, стрижка – минус 5 тысяч рублей. Хобби, книги, материалы для рисования – минус 2 тысячи рублей. Подарки и прочие мелочи – минус 1000 рублей. Подводим итог. 50 тысяч – доход минус 5 тысяч, минус 2 тысячи, минус 3 тысячи, минус 4 тысячи, минус 2,5 тысячи, минус 1 тысяча, минус 500, минус 15 тысяч, минус 6 тысяч, минус 3 тысячи, минус 5 тысяч, минус 2 тысячи, минус 1 тысяча равно 0. Все 50 тысяч рублей получили свою задачу. Теперь в течение месяца твоя цель – следовать этому плану. Если в категории развлечения деньги кончились, значит до конца месяца никаких кафе. Этот метод требует дисциплины, но он дает невероятное чувство контроля и помогает увидеть, куда на самом деле уходят твои деньги. Кейс Насти. От хаоса к порядку. Первые месяцы в универе Настя жила в финансовом тумане. Стипендия 5000 рублей и деньги от подработки 10 тысяч рублей улетали за две недели. В последнюю неделю перед поступлениями от родителей у нее на карте оставалось 200 рублей, и приходилось либо занимать у соседки, либо питаться одним дошираком. После очередного такого дна Настя позвонила маме. Мама посоветовала составить простой бюджет. Первое. Доходы – 15 тысяч рублей в месяц. Второе. Обязательные расходы – 3 тысячи рублей за общежитие, 1500 рублей на проездной, 500 рублей на связь. Итого 5 тысяч рублей. Третье. Остается 10 тысяч рублей на еду, развлечения и сбережения. Настя решила применить метод 50-30-20 к оставшейся сумме. Но поняла, что в ее ситуации пропорции должны быть другими, более жесткими. Она выделила 6 тысяч рублей на еду, по 1500 рублей в неделю, 2000 рублей на сбережения, заплати сначала себе, и 2000 рублей на развлечения и прочие хотелки. Она завела отдельный накопительный счет на мечту и настроила автоплатеж. В следующий месяц она впервые вышла в плюс, и на ее накопительном счету лежали первые 2000 рублей. Это была маленькая, но очень важная победа, которая придала ей уверенности.